Учение о Царстве Небесном. Часть первая. Аудиофайл 11. Продолжаем главу «Пять стадий освободителя». Параграф 9. Продолжение его. А теперь посмотрим дальше. Я пробую здесь наметить глобально только штрихи того, как можно увидеть в учении Кабалы раскрытие феномена Машиаха и его первое появление в Кли Кетер. Ведь в духовном все первое приходит сначала в Кли Кетер, самое тончайшее из всех. По соответствию свойств. Насколько существенно отличается такое представление структуры миров и человека выше разума от научно-технического подхода. Во всех разделах учения об освобождении проходит красной линией не что иное, как идея освобождения и ее реализация. А поэтому, когда учишь Тес, Талмуд Эсер Асферот, пояснение к Эц Хаим, к древу жизни, не забывай, что речь там идет только об освобождении. Хотя все кажется с первого взгляда очень и очень техническим, как математика, сухо. А поэтому при изучении Тес постоянно следи за своим состоянием, за твоей каваной, намерением. И постоянно корректируй себя, чтобы стал чувствовать, осознавать, что имеешь дело с процессом развития духовных миров, развертывание замысла творения с целью дать учение об освобождении. И что в этом процессе развертывается из сила Машиах? Тогда будет совсем иная учеба. Тогда учение Тес станет замечательной духовной авантюрой, путешествием в иную страну, в страну духовного. А ты в ней главный герой. Тогда будешь знать, откуда это пришло и зачем все это нужно. А затем приходит Парцуф, сага, бина, который очень напоминает нам структуру Кли Кетера. И она состоит из двух частей. И она состоит из двух частей – над табором и под табором. Над табором у нее кликетер, и там есть свечение хохмы. А вот свои дни 9 нижних сферот, называемых никудот десага, хасадим, она протянула под табор. Ведь хасадим на Хасадим не было Цимцума. И там ведь находится под Хазе, находится, то есть под табором, скажем, правильнее, находятся ее дети, Зон, Зеиранпин и Нуква, которым она обязана давать, помогать, вот по ее, в соответствии с ее отношениями с ними, отношением с ними из четырех стадий прямого света. Там те же были отношения, там они складывались. То есть Бина спускается к Нижнему, чтобы помочь ему. И когда ты все это изучаешь, это все в тебе, также в тебе. И ты как тот же мир, но в миниатюре. А когда мы говорим о бине, то имеем в виду бину в общем аспекте и бину в частном аспекте. В частном аспекте есть бина в каждой сфере. Таким образом, поднятие в кетер происходит всегда поднятием к бине кетера. Понятно? Ибо такая связь существует только между Малхут и Биной. Так, во втором цимцуме всегда нижний поднимается, то есть Малхут поднимается к бине высших, высшей, сопряженной высшей ступени. Да, ибо бина – это дающая. И даже если мы говорим, смотри внимательно, если мы говорим, что Малхут поднимается к Бине, мы имеем в виду, она не перепрыгивает другие сферот, а Малхут поднимается к Есоду. Следующая, более высокая сфера. Но к Есоду, опять же, Бины, к Бине Есода. Потому что вот эта связь Малхут и Бины, она именно такова. И это женское, и это женское. А Бина, может, дает Малхут. И у Бины, у Малхут, которая поднимается к следующей, потом затем опять по следующей сфере, у нее появляются две точки. Одна ее собственная, которая зацинцумированная, ограниченная, которая не может передавать свет. И вторая – это ее точка, в которой она соединена с биной. Вот через нее и эта Малхут затем сможет передавать свет и нижним ступеням. Таким образом, мы видим и здесь, в Парцуфе Сага, дальнейшее развитие идеи Машиаха, ее развертывание свойства абсолютной отдачи, добавляя будущему творению, это уже творение, но еще и по дальнейшим фазам развития творения сгущения, огрубления качества и формы килим. С одной стороны, творение делается как клиполучение, которое как таковое прямо противоположно свету. Это его природа. Невозможно ведь, но невозможно иначе создать творение. Обрати внимание. Невозможно иначе было создать творение, чем противоположным свету. Почему? Да? Это также связано с вопросом о исправлении. Зачем это так сотворен мир, сделан мир, что нужно исправление. Зачем? Почему не сразу сделал бы Творец мир таким, чтобы ему не надо было никакого исправления? Зачем сначала сделать что-то дефектным? Правильно? Логически, нет, правда ли? А потом начинать это исправлять. Зачем сначала делать проблемы, а потом их героически преодолевать? Правильно? Но невозможно иначе создать творение, чем противоположным свету. Почему? Уясни себе очень глубоко эту причину. Потому что творение должно стать, согласно замыслу, полностью автономным, индивидуальным. А поэтому творение – это только клиполучение. Ведь каждое творение, кли – это то есть получатель, и природа, и человек, и животное, все, что существует, должно по замыслу творения отвердеть, дабы получить полную автономию и свободу волеизъявления получать или не получать от высшего источника. Так же, как нет насилия в духовном, так и незаконно никакое насилие и в нижних. А понятие группа, какую бы цель она ни преследовала, подразумевает собой следование воле, авторитету, диктату, директивам лидера и руководства группы. Авторитет – это абсолютно чуждая духовному существованию прерогатива этого материального мира, где сильный правит слабым. И получается, как сильный, так и слабый, они страдают. Казалось бы, сильный правит слабым, что ему еще надо? А он страдает, ибо он себя как бы насилует самого себя. Проявляет насилие к самому себе и тем самым проектирует это на слабого. Одним из сильнейших орудий такого властвования над слабым, в частности, во всевозможных групповых методах изучения духовного, религии и тому подобное, и служит аспект авторитет. Когда изучаешь мои учебные материалы, мои в кавычках, я не считаю их моими. Я их просто должен был сделать, реализовать, притянуть. Изнутри у тебя не должно быть, не дай Бог, у тебя не должно быть абсолютно никакого отношения ко мне авторитетное, что я представляю какой-то авторитет тебе, ибо таким образом ты сам себе ставишь границу, сам себе ставишь тогда вместо тет-а-тет, вместо с глазу на глаз, твоим отношением, твоей связью с твоей высшей ступенью, с Творцом, с Иешуа, ставишь меня между ими, между ними. То есть делаешь своего рода преграду между собой и твоим спасением. Понятно? Потому что и я, когда я даю уроки, когда я писал книги, когда я даю уроки вот сейчас и сейчас в аудио, я делаю себя абсолютно, насколько возможно, абсолютно прозрачным. Я есть, но Михаэль Портнера нет при этом. Моя Малхут соединена с биной в этот момент. Я говорю из точки самого себя, которая соединена с биной. Ибо только из этой точки соединения с биной я могу что-то дать, передать тебе. Так вот, сначала принимает человека в группу на добровольных началах, ведь ему не хватает общения, ласки, утешения. Затем его нагружают, промывают мозги системой главаря группы Пахана. И вот тогда внутри пойманной группой души человека происходит превращение. Он начинает ставить лидера группы на пьедестал, делает его своим кумиром, Богом. Сам внешний вид лидера становится для него святостью. Это страшное богохульство, которое идет прямо от ситры Ахра, прямо от нечистых сил, от того другого вместо одного с большой буквы. А теперь посмотрим, как распорядился сам Творец по отношению к своим творениям. Разве он раскрыл миру свой авторитет? Нет, Боже упаси. Его присутствие как бы неощутимо, не говоря уже о видимом присутствии. Он спрятал себя от творений, дабы предоставить каждому из них свободу воли изъявления, чтобы каждый стал индивидуальным, чтобы каждому самому развиваться и по мере развития избирать его путь, его Творца путь, Творца. Ведь если бы он, Творец, сделал свое управление открытым всем, то, конечно же, все сразу же узрели бы, что стоит того, чтобы следовать его Торе и заповедям. Тогда все бы узрели его всесилие и наивысший авторитет. Он бы давил на всех своим авторитетом, как делала, например, церковь в течение тысячи лет в средние века. Уничижая личность, убивая личность в самом человеке, убивая Бога самого, убивая Иешуа, сжигая людей. То же самое свойство и у Иешуа, ведь каков отец, таков и сын. То же самое справедливо и в отношении стадии Машиаха. О Маше сказано в Торе, что он был самым скромным человеком в мире. Шимон Бар-Йохай был одним из известнейших мудрецов Торы и Талмуда. Разве он это демонстрировал как-то своим ученикам? Разве он сам написал свой Зор? До своего приезда в страну Израиль, в последние пару лет своей жизни, Ари вообще не показывался внешнему виду. Он был занят изучением Зогара, и некому было ему в этом помочь. Я и сам не написал ни слова. Это все устное учение, которое я передал в моих уроках. И оно было переведено в текст моими учениками, за что им мой низкий поклон. Есть те, которых уже я и не вижу больше, и не показываю. Которые произвели титаническую работу по переводу, по записи моих уроков, аудио в текст. А я не могу ничего писать. Просто сесть и что-то написать, я имею в виду духовное. Это не живой язык, поэтому они также и не писали. И только для передачи учения о пяти парцуфим Ари раскрыл себя миру, выбрав для этого только одного своего лучшего и достойного ученика. И тот написал все книги Ари. Мы видим, что природе истинно духовного свойство отдачи претит всякая и любая форма авторитета личности. Как сказал пророк, кто себя возвышает, того Ашем, Творец, опускает. Это тоже закон Царства Небесного. Это сказал Иешуа. А поэтому и те, кто ищут в изучении духовного авторитета, рава, гуру, священник, кого бы то ни было, кто бы направил, разжевал или просто присутствовал в какой бы то ни было форме, даже виртуально, они подчеркивают тем самым, что желают работать внутри разума. Ведь только земной разум может убедить человека, что какая-то облыселая или волосатая голова – твой авторитет. Когда народ Израиля стоял у горы Синай, получая Тору, было ужасное состояние. И вот им казалось, что гром гремит, молнии сверкают, и голос Творца говорит, как бы раздирая воздух и давя им на мозги, на уши и так далее. Они не могли это слышать, а потому что не могли это слышать духовно. И вот тогда они кричали, кричали к Моше и сказали, закрывали уши и кричали к нему: «Пусть Творец говорит с тобой, а не с нами. Мы не можем этого выдержать. Пусть он говорит к тебе, а ты потом передашь нам, а ты потом передашь нам». Видишь, откуда еще шел этот авторитет. И вот он остался авторитетом. Они его тоже, сколько они его предавали, Моше, но он остался у них авторитетом и по сей день. И даже главнее самого Творца. Только индивидуальная работа над собой, верой выше разума, снимет потребность в авторитете. Только тогда откроется тебе сам прямой путь Творца. И начнешь получать от него самого. Как удары плеткой, так и отцовские поощрения и дары. Перефразируя слова царя Давида, когда пророк Натан предложил ему избрать из двух зол меньшее, говоря: «Лучше удары от милосердного Творца», перефразируя его слова, «Лучше удары от милосердного Творца, чем от безжалостных авторитетов, от кровожадных из плоти и крови, не имеющих никакого сострадания к ближним». Как говорит русская пословица, лучше с умным потерять, чем с дурным, глупым найти. А глупый — это и есть авторитет. Или тот, который ставит себе какой-то авторитет, имеет авторитет вместо истины, вместо Творца. А мудрецы Торы говорят о Творце, я цитирую: «Ашем, Творец, дает удары праведнику и сам же забинтовывает раны». Что это значит? Что это за подход такой? Он создал желание получать. Он же создал и учение об освобождении, чтобы учить свое творение трансформировать это желание в желание отдачи. В то время как все духовные, в кавычках, авторитеты заботятся только о собственном успехе и собственном кармане. Они не гнушаются при этом никакими преступными методами принуждения ничего не сведущего ученика По принципу «цель оправдывает средства». Что же говорит нам об этом сам Йешуа в учении о Царстве Небесном? Здесь я перефразирую его слова. Все лидеры групп желают повелевать над их членами. Но вы, мои ученики, ученики Йешуа, то есть те, что стремятся к отдаче и приведению себя в соответствие с законами Царства Небесного, должны поступать иначе. Кто из вас хочет стать первым, пусть служит остальным и ставит себя поистине ниже всех остальных. В замысле творения мы видим таким образом параллель аспекту двух сил мироздания, двух линий. С одной стороны, линия создания, кли кабала, получателя наслаждения, то есть нечто действительно отделяющее и отдаляющее творение от света. Творение вместе с огрублением света опускается все дальше вниз, становясь толще и грубее, все более отдаленным от высшего света. С другой стороны, мы видим, что благодаря этому развертывается идея освободителя, что одновременно с созданием мира Творец привносит в это же творение путь к освобождению. Как говорится, я создал зло, я создал злое намерение, я создал и средства против него. Ибо, как мы уже знаем, невозможно было создать человека здесь, на земле, без злого намерения. Интересно, что на святом языке стоит там не слово «средство», как его традиционно переводят, в этой фразе, да, я создал злое намерение, я создал и средства против него. Так вот, на самом деле на святом языке стоит не средство, слово средство, как его традиционно переводят все, а тавлин. А тавлин – это дословно специи. А мы знаем, что нет слова в святых документах, в святых источниках, в Торе, не имеющего в себе скрытых указаний. Вот и здесь слово «тавлин» происходит от слова «твила», что означает «окунание». Окунание связано с аспектом очищения и веры выше знания. Что же на самом деле говорит нам Творец в этом своем изречении? Я создал злое начало, кли получения, желание получать. И я создал путь спасения через духовное окунание. Сначала в воды хасадим, окунание водой, а затем окунание в Святом Духе и огне, свечении света хохма. Одновременно приходят эти две линии. С одной стороны, огрубление и отдаление от Творца, а с другой – приближение к освобождению. Вернемся к схеме мироздания. После парцуфа саг вышел мир Никудим. Это следующий шаг в образовании килим. И вот в этом мире Никудим мы находим нечто удивительное. В каждой сфере есть теперь два полюса, правый и левый, но это только в голове. А в семи нижних этого не было. Там была только одна, один полюс, как бы. Не было тогда полюса, была просто одна сфера. Не было правого и левого, и поэтому было разбиение килим. А здесь, очевидно, уже правое и левое, это уже во всех сферот было в мире исправления, в мире Ацилут. Но я здесь имею в виду в мире Никудим, уже в голове есть уже это правое и левое. Правое – это свойство самой сферы, а левое – это ее ограничение. Вот Малхут поднимается к каждой сфере, в каждой сфере и получает свое место слева от каждой сферы. Если есть ограничение, то есть связь дающий и получающий. Дающий. Это свечение сферы. Получающий – это ограничивающее малхут в каждой сфере. И вот этот ограничивающий малхут каждой сферы может теперь подниматься обратный свет к своей же сфере, вбирающей ее свечение. В мире Никудим верхняя половина может получать высший свет. То есть в Гар есть уже исправление, в трех первых есть уже исправление, подобие трех линий. В то время как нижняя половина под Парсой не может туда пройти свечение света Хохма. Вот здесь я пояснял тогда. Получается, что верхняя половина находится в свету, в то время как нижняя остается во тьме. Но как может совершенный Творец создать творение несовершенным? Что же сделал Творец? Нечто чудесное. Он ломает эти килим мира Никудим, те, что могут получать свет, и те, что не могут, добряков и злодеев. Он затем смешивает друг с другом. Ибо и те, и другие принадлежат творению. А как же тогда рассматривать строгий запрет евреям, раввинами? Строгий запрет евреям смешиваться с народами мира и учиться их деяниям. Мы это будем рассматривать в другом месте. И вот в мире Никудим высший свет прошел через Парсу, разделением, и привел к разбиению Келим и Масахим силы отдачи. И вот теперь каждый осколочек имеет в себе оба – и добро, и зло. От свойств высшей хазе, где остались искры святости, и от свойств ниже хазе, где осталась только жажда получения, недостача. Здесь еще далеко от создания человека. Но уже здесь находит место дальнейшее развитие и развертывание идеи Машиаха. Ведь теперь абсолютно каждая разбитая частица, большая или маленькая, сильная или слабая, располагает обоими компонентами. Есть в ней искры света и тьмы, добра и зла. Почему же это было сделано именно так? Очевидно, явно, чтобы принести освобождение абсолютно каждой частицы творения. Ибо если искры света, святости находятся в каждой частичке, то эта частичка, исправляясь, сможет всегда полагаться на те искры, что в ней, и благодаря им вытянуть себя из тьмы. Потрясающе, не правда? Нужен ли тогда какой-то частичке затем кто-то другой вне себя? Что-то другое вне себя? Все в каждой частичке есть. Как и затем, когда будет создан человек и далее. Все будет в каждом человеке. Самодостаточность для исправления. А не мы, избранный народ Израиля, а они все язычники. Они были язычниками народа мира. Но и в каждом из них есть все, что нужно для исправления. В каждом из них, в каждом человеке. Независимо от его национальности, религии. В нем есть верхняя часть Израиль и нижняя часть 70 народов мира. Добро и зло. Таким образом, все это разбиение Келим было только ради самого творения. Дабы каждая частица творения располагала в себе индивидуально всеми условиями для будущего подъема из клипот, из нечистых желаний. Желание получать только ради себя. А затем смогло бы достичь и самых высоких вершин совершенства. Вот это мир Некуди. Поэтому абсолютно каждый разбитый осколок Келим приобрел и искры Гальгальтова и Най, и искры трех первых. Приобрел в себе то, что затем будет в нем считаться как Израиль в человеке. Совсем не так, как учат в той технологической птихе введение к ТЭС, введение к Зогру, что одна часть из четырех групп Разбиение состояло якобы только лишь из охап в охап, тьмы во тьме, тьмы во тьме. Кто так учит, они и находятся во тьме. Это кощунство. Ну, как они учатся в Израиле? Это мог придумать только технарь, полностью оторванный от святости, от желания отдачи. Сказано мудрецами Торы, что учитель отвечает головой перед небом за каждое слово, которым он обучает своих учеников. И даже после своей смерти. Он должен весьма остерегаться, дабы не завести их в вонючие, читай, наукообразные воды болота. Так я писал в оригинале. Где они наверняка погибнут. Ведь Торой запрещено делать какие-либо образы перед ликом Творца. А так называемый научный метод со всеми его чертежами есть одна из форм постановки образов. Наука образов, затемняющих истинное постижение духовного. Вот эти чертежи становятся перед ликом каждого ученика и Творцом. И затемняют свет спасения. Это уже не каббала, а каббалистика. Вдыхая вонючий воздух подобной каббалистики, вот я и тогда и писал об этом, ученик ставит внутри себя в своем восприятии преграду перед Творцом. И вот он уже начинает служить наукообразной системе. Вместо «нет никого иного, кроме Творца, кроме Ашем». Как сказал Иешуа, нельзя служить одновременно двум господам. Либо служишь одному, Ашем, Творцу, и ненавидишь другого, либо служишь другому, Ситре, Ахра, нечистым силам. И ненавидишь одного с большой буквы. Вот вам и Иван Сусанин наоборот. Оборотень, приводящий добро в клепот, к клепот. А исполнение заповеди к ее отрицанию. А поэтому, безусловно, как я тогда писал, кто захочет понять кетер головой, так и останется с технической птихой. Следующий мир после разбиения мира Никудим – это мир Ацилут, мир исправления. Он строится из двух частей или двух сторон. Правая сторона – это парцуфим со свечением общего света, нефеш всех миров плюс решимо руах. Если еще не понимаешь ничего, читай, все придет. Собственно, здесь, в этом параграфе, собственно говоря, в девятом, вся кабала, все, собственно говоря, весь тес присутствует. Левая сторона мира Ацилут – это ранние разбитые килими масахим мира Некудим, которые получают теперь свое исправление. Идея Машиеха еще дальше раскрывается в мире Ацилут. Исправление, а именно исправление творения подхаза и ниже табора. Семь нижних мира Некудим получают здесь свое исправление. Если ранее в мире Некудим только верхняя половина, верхняя половина, то есть три первых сферот, собственно говоря, могла получать свет изобилия, то в мире Ацилут может теперь и нижняя половина получать свечение. В общем плане говорю о половине. А приход света к любой части творения и есть его исправление, его спасение. Вот тебе и простое определение понятию спасения. Приход света к той части творения, которая находилась во тьме. Что еще мы видим в мире Ацилут? Что Малхут первого Цимцума, первого ограничения, была спрятана в голове Атика. С тем, чтобы все, что под этой Малхут смогло полностью получать свет исправления через Атерет Йесод, получение ради отдачи. То есть, начиная с Ариханпина и ниже, нет больше Малхута первого ограничения. Вместо нее используется Атерет Йесод. В Малхут есть две точки. Вот здесь я об этом говорю. Первая – это точка Цимцума Алев. Через нее не может проникнуть свет ниже лежащему творению. А вторую точку Малхут мы называем Малхут второго Цимцума, где Малхут соединена с Биной, оттуда свет может проникать к нижним. И вот в мире Ацилут создаются души. Как был создан человек в общих чертах? Заиранпин и Нуква поднялись в двух подъемах миров, соответственно, к Ешсуд, Нижней Бине, общей Нижней Бине, и к Абаваима, мира Ацилут. Даже если тебе еще совсем это незнакомо, слушай, принимай это, а потом будешь изучать это в остальных частях, дисциплинах лурианской каббалы. И вот там они сделали зивуки, родили Адама, духовного Адама. Чье место под Аба Веима? Ишсуд и Заиранпин. Смотри, там и место, где родился Адам. И это общее высшее место корня всех душ. Корень душ – это таким образом Ешсуд и Заиранпин мира Ацилут. Хотя обычно мы говорим, что души снисходят от Малхут мира Ацилут. Но это потому, что она получает от Заиранпин, от Заиранпина. Родители Адама – это Зон, Заиранпин и Нуква мира Ацилута. Произвели его, будучи одетыми на Абаваима. Ибо туда они поднялись и получили от Абаваима их родителей соответствующее свечение. За Еранпин получил свечение от Аба, Ануква от Има. На своем месте Зон за Еранпин и Нуква не мог родить человека, а только на месте Абова и Има. Так как Абова и Има имеют свет Нешама, а человек по определению должен иметь в себе Нешама, божественную душу. Появление потомства означает одну ступень ниже, чем папа и мама, ближе к завершенности Килим. Мидраше сказано в аллегорическом повествовании, сказано, каждый человек обязан спрашивать себя, когда же мои поступки сравняются с поступками моих праотцов Авраама, Ицхака и Якова. Что это значит? Великие праведники Авраам, Ицхак и Яков – меркава. Они – колесница, носители сил Зеир-Анпина, мира Ацилута. А Зеир-Анпин сам по себе не имеет своего кетера. Вместо кетера используется в нем сфера дат. Ибо есть у него три линии, а поэтому в голове у него три сферы – хохма, бина и дат. И это только в гадлуте, в большом состоянии. Нормально у Зеир-Анпина только шесть сферот и нет головы. А в теле у него хесед, гвура и тиферет, асов парцуфа, конечная часть парцуфа, это нецех, год и есод. Видишь, я называю это год. Это правильное название. Не ход с х, а год, используя латинскую букву. А. Латинский звук А, скажем. Будь внимателен и всегда вставляй в русский перевод каббалистического термина маленькую букву А, звук А, скажем. Она иначе называется по латыни. Там, где в иврите имеется соответствующая буква Гей. Очень важно, ибо без нее нет силы в русском переводном слове. Скажешь «ход», это совсем другое, потому что звук «га» и «ха» они различны. Не заменяй его, он здесь сам, я сам говорил об этом тогда, не заменяй его и на русский звук «ха», потому пиши и выговаривай «год». «Га», как украинское «га», «гай». В украинском языке есть этот звук. Ибо иврит различает весьма остро эти две буквы и два звука «гей» и «хет». Пиши и выговаривай, например, «ашем» вместо «ашем». Здесь совсем не произносится это «га», а надо произнести. Этот звук «га» очень близок к украинскому «га», вот я и говорю здесь. И вот Бина в своей любви к сыну Зеир-Анпину дала ему кетер, корону. Ведь у Зеир-Анпина есть только его хабат-хагат, ныги, и нет своего кетера. Кетером служит ему окружающий свет бины. Вот мы теперь и пришли гигантскими шагами к самому месту Иешуа, который в своем первом пришествии на землю одевается на Кетер Зеир Анпина Мира Ацилут. Это и есть духовный уровень Иешуа в его приходе на землю, одетого в тело нашего материального мира. Это важно, очень и очень важно уяснить. Это внутренний аспект Иешуа с его степенью чистоты от бины, с его ступенью чистоты и степенью чистоты от бины. Можешь себе представить, что это за душа? Имей в виду, что здесь не говорится об уровнях постижений самого Иешуа, а только проявление его уровня при первом приходе в наш мир. А сам корень его души, заметь это гар кетера парцуфа, Атика мира Ацилут, три первых кетера, парцуфа Атика мира Ацилут. Пока постарайся понять все это, лучше сказать, принять. В принципе, в общем плане, а не заостряться на частностях. Вообще, в первой фазе, может долго еще продлиться, в первой фазе изучения Лурианской кабалы надо задаваться вопросом, как это функционирует, а не почему. Почему придет уже в развитой, на развитой стадии изучения кабалы. Им пока еще не место здесь. С одной стороны, Иешуа, как человек, включающий в себя семь нижних Зеир Анпина, а с другой человек, а с другой стороны, Иешуа, как бина. И мы знаем, что бина – это чистые, высшие, тонкие хасадим, чистое желание отдачи. Именно потому христиане и стали интуитивно видеть Иешуа как самого Бога. Смотри внимательно. Собственно говоря, у этого кетера нет природы Зеир Анпина. Он принадлежит бине. А бина божественна. Кто создал мир? Аба Ваима. Бина. А Зеир Анпин и Нуква – это уже зад семь нижних. Мир, созданный именем Элоким. Элохим. Я произношу здесь. Аба Ваима. Это удивительно, что я говорю, что я здесь говорю. Нигде не сможешь этого услышать. Я взял это из глубиннейших источников кабалы с прозрением сверху. Этого нигде не найдешь. Это наивысочайшая теология, в кавычках, всех времен, данных когда-либо человечеству. Она раскрывается здесь и теперь впервые. Ибо время настало. Таким образом, Иешуа – это кетер, пришедший от бины. С одной стороны, этот кетер стал кетером Зеир Анпина, а Зеир Анпин – это уже мир, созданный в шесть дней творения. А поэтому этот кетер стал как творение, ибо принадлежит теперь уже Зеир Анпину. С другой стороны, у этого кетера изначально природа не от Зеир Анпина. Этот кетер Зеир Анпина весьма особенный. Мы будем об этом учить, и тогда увидим это совсем иными глазами. Этот кетер от бины. А бина – это не продукт творения, а сама сотворила мир в 6 дней творения. Бина – это абсолютная святость. Нет совершенно никакого проявления зла в бине. А поэтому и у Иешуа нет никакого зла. Этот кетер спустился к 9 сферот Заир Анпина в состоянии гадлут, в большом состоянии в Заир Анпине, чтобы стать ему короной. То есть корона, кетер Заир Анпина, он пришел от бины. Заир Анпин – это Израиль вверху, свыше. А внизу народ Израиля – носители сил Заир Анпина. У Израиля внизу одна задача. Одна роль в этом мире – неуклонно приводить себя в соответствии с Заир Анпином вверху и функцию свойства Заир Анпина, что вверху, проносить через свою жизнь здесь, внизу. Что все это означает? Конечно, это в общем аспекте, да, а в частном аспекте, в каждом человеке. Есть такая, у него, у каждого человека есть такая функция. Через свой Израиль. Так вот, что все это означает? Кетер Заир Анпина мира Ацилут – это сила бины. Бина дала его высшему Заир Анпин. В Заир Анпине мира Ацилут заключается таким образом сила освобождения. Ибо бина приносит освобождение своим детям в духовных сферах, которые называются 6 днями творения, собственно говоря, 7 Заир Анпин и Нуква. Но я говорю здесь 6 днями, имея в виду незавершенность творения, что снимется в Мартику. А 7-й день пока только Нуква Заир Анпина, а не полностью отдельный парцов Малхут наравне с Заир Анпином. Я понимаю, что то, что мы сейчас здесь учим, читаем, слышим в этом параграфе 9, может показаться сухие, да, какие-то понятия, что-то такое вот вне меня. Побори это ощущение, все придет в свое время и на своем месте, и к тебе. И вот то же самое должно найти место здесь, на земле, в отношении душ человеческих. Освобождающая сила снизошла сюда вниз, на землю, точно таким же образом в тело Израиля. Это сила Иешуа. Есть Иешуа в духовных мирах, и, кроме того, Иешуа снизошел сюда, на землю. Иешуа в своем духе – это оболочка. Одеяние кетера Заир Анпина. То есть он – меркава, колесница, носитель, оболочка кетера Заир Анпина со своим телом здесь, на земле. Поэтому его и рисовали с ореолом таким над его головой. Ибо источник духа там, вверху, а тело спущено вниз на землю. Его дух пришел сюда на землю, здесь народ Израиля, Заир Анпин, собственные 9 сферот Заир Анпина. А Иешуа, кетер Заир Анпина, корона, царь народа Израиля, так как точно так же это и в духовном мире Ацилута. Там душа Иешуа одевается на кетер за Иеронпинами Ира Ацилут. Кетер означает в переводе «корона», а корона – атрибут царя. Поэтому Иешуа по силам также и царь народа Израиля. Вот мы и пришли к душам здесь, на земле. Ибо души – это последняя станция, корона всего творения в общем аспекте. Души одеваются в людях, называю это лучше, человеках, которым замыслом творения предназначено произвести окончательную, отделочную работу в приведении творения к совершенству. Так как только подъемами ман душами человеческими здесь на земле может исправиться Бияйцерасия. И вот это самое тонкое Творец оставил человеку. Для чего и спустил вниз душу Иешуа, одетую в тело нашего мира. Немного понятно? Просто прими это. Сделай внутри себя, дай намерение. И тогда ты примешь, тогда ты даже без понимание даже сможешь принять эту силу в себя. Все это элементы духовных источников феномена Иешуа. Таким образом, по сути говоря, и весь Тес пронизан учением о Царстве Небесном. Собственно говоря, здесь ты получил тез на нескольких страницах. В общем плане. Причем в самом главном аспекте, самая глубинная часть теза, ради чего, что он учит. Что тез пронизан учением о Царстве Небесном. И только осознавая это, можно учить и тез с пользой для себя, находя в нем духовное спасение, а не всяческие технические измышления. Как говорится, как говорят некоторые, шелушить тез. Давайте шелушить тез. То есть болтать на темы тез. В то время, когда здесь сокрыто само духовное спасение. А теперь я перехожу к последнему параграфу первой части учения о Царстве Небесном. Брит Хадаша, Новый Союз, не Новый Завет, не книжка Нового Завета, а Новый Союз, союз по духу. Иешуа и его ученики говорили на святом языке и на арамейском, то есть святой язык иврит и арамейском. Изучение источника на святом языке просветляет переводы на иные языки. В этих уроках мы углубимся в законы Малхут Шамаим, Царства Небесного, и будем знать, как туда входить. Механизм вхождения. Это наша цель. Шаг за шагом правильнее жить, создавать в нас место, соответствующее законам Царства Небесного и здесь, на земле. И это принесет с собой спасение. Все законы, данные в Торе, святые. Но как раввины их интерпретировали, приспособили к нуждам народа Израиля, это не имеет силу спасения. Законы раввинов иудейской религии не предмет нашего изучения. Иешуа этим тоже не занимался. Он прошел через все это. И оставил это все. Оставь мертвым заниматься мертвым. Так как он сказал тому человеку, который подошел к нему и спросил ему, сказал, я хочу идти за тобой, но дай мне сходить похоронить отца. И он ему сказал, оставь это на мертвых, чтобы они хоронили мертвых. Также и это учение раввинов иудейской религии, это не предмет нашего изучения, это предмет духовно мертвых, пусть занимаются мертвыми делами. Иешуа пришел, чтобы человека возвысить, а не для того, чтобы божественное, Боже упаси, деградировать до социально-национально желаемого земного. Ибо все это только вариации и желание получать ради себя. Человек, каким его видит Творец, может и должен прийти к своему спасению и высшей завершенности. Это не так, как человек этого желает, ибо человек не знает, что надо достичь духовного спасения. Он всегда желает довольствоваться тем, кто он есть. Мы уже говорили о сути того, что означает Старый Завет. Здесь, на земле, и что Новый Завет. Так вот, слово «завет» на святом языке – это брит, союз. Старый Завет – это старый союз. Брит басар кодыш, союз святой плоти, союз по плоти. Или по плоти, правильно, да? Еще раз медленно сейчас. Будь внимателен. Если этого не поймешь, то и не поймешь, что такое духовное спасение. Это глубочайший секрет, чтобы понять. И все же нетрудно. Союз, заключенный с Творцом, с еврейским народом, это союз по плоти. Союз с праотцом Авраамом, брит мила, обрезание. Это приход к узрению Творца через плоть. Ибо без союза по плоти невозможно было тогда связаться с Творцом по свойствам. Плоть – это басар, дословно мясо. И вот это, собственно говоря, сфера есод. Сфера есод – это внутренняя часть, конечно. Есть принцип «ми бесари эхэзэ элука». Из мяса узрею божественное. А поэтому в Торе уделяется так много внимания мясу. В еврейских законах иудаизма все вращается вокруг омовения рук, своей плоти. В самых мельчайших деталей, вплоть до того, как вести себя детально, как вести себя в туалете. Например, чтобы не оголял срамные места больше, чем на 2 пальца, то есть такое вот расстояние, размер не больше, чем на 2 пальца сзади, и подобные материальные вещи. Все это чувственные, материализированные образы будущего духовного зрелого союза, который Творец пожелал заключить во второй фазе раскрытия своего замысла творению. Ведь известно из Каббалы, что сначала надо сделать килим, не так ли? То есть требуется подготовка, после чего может прийти свет в эти получатели света. Моше говорит в последней книге Торы: «После меня придет другой пророк, слушайте его». Но они так и не послушались Моше и остались, зависли на союзе завете мяса. Если ты это 1000 раз слышишь и позволяешь проникнуть в себя, то услышишь, что я хочу сказать. Я провел 1000 ночей, когда не мог сомкнуть глаз и не находил ответа. Первый союз был союз по мясу, который был заключен с евреями. Моше сказал, что после него придет другой пророк. Это означает, что тот проявится после него. И вы, евреи, должны его слушать. И вот пришел Йешуа. И какой союз он принес? Брит Хадаша. Новый союз, союз по духу. Старый союз был по мясу, а новый союз по духу. Какое мне дело до тела? Какое мне дело до мяса? Во второй фазе это не играет уже абсолютно никакой роли. Йешуа пришел сюда, чтобы объявить, что настало время на союз по духу. Союз по духу. Что же мне еще до моего мяса? Я должен держать его, конечно, в чистоте, чистить зубы, мыть его, обмывать его мылом. Каждый человек обязан теперь, согласно союзу духу, союзу по духу, пробурить свое мясо Святым Духом. Только это приносит спасение, а не союз по мясу. Ведь его недостаточно, это была только первая фаза, первый подготовительный союз с Творцом. Но сам по себе не окончательный. Зрелость приходит только с принятием союза по духу. Освобождение приходит только с принятием союза по духу. Евреи получали временное освобождение из Египта. В другом отношении, от персов. Разные были освобождения, но они были временными освобождениями, как бы говорили как бы только о том, что... И это говорит о том, что должно было прийти полное освобождение, которое и пришло со вторым союзом. Евреи в свое время приняли союз по мясу, и тогда это имело революционное, преобразующее мир значение. Ибо остальной мир не знал тогда Творца. Мир был тогда без Бога, языческим. Евреи стали первыми, принявшими Творца по мясу. Это было замечательное деяние. И благодаря этому милосердие снизошло на них. Но этого недостаточно. А поэтому во второй фазе пришел союз по духу. И вот в этот раз он пришел для всего мира. В первую очередь для евреев, но затем также и для неевреев. Евреи говорят, у нас есть закон Моше. А Моше указывает им на Иешуа. А Иешуа они не приняли. Что для евреев божественно? Свет, Творец, не имеющий тела, не имеющий ничего общего с материей и приходящим. Они видят Творца как свет сам в себе. То есть свет, не одевающийся в келим. Он там, а мы здесь. Он где-то там. Не достигаем, а мы здесь. Это то, что они видят. Мы мясо, а Творец свет. Оставь нас в покое. Когда находишься в иудаизме, то всегда чувствуешь, что Творец помогает, заботится о нас. Но всегда ощущаешь себя принадлежащим массе, в смысле мы, еврейский народ. Почему это так? Ибо практически никто из них не решается сказать, Творец имеет со мной нечто индивидуальное, нечто интимное. Почему же нет? Ибо они видят Творца как нематериального, а только как высший свет, не одетого в келим творения. В то время как они сами только мясо, противоположное свету. И это потому, что это была только первая фаза ощущения божественного, воспринимаемого как бы материальным поднятием глаз вверх, мозгами. И вот видят, как птички в воздухе летят, знают, что они существуют, но не могут дотронуться к ним. Иудаизм, религия, созданная раввинами, верит только в свет сам в себе. Высоко он высоко и недостижим. И недостижим. Это высоко и недостижимо. Замечательно. Вы только свет, источник жизни. Но что мне, маленькому человеку, здесь, на земле, до этого громадного, всегда живущего, вечного Бога? Что мне до Него, как еврею? Как мне с Ним связаться? Только через Тору учат нас. То, что их учат применять в жизни, это исполнять заповеди руками и ногами. Ибо все это в рамках союза по мясу. А для спасения этого недостаточно. Всегда требуются две фазы. Эти две фазы. Первая – подготовительная, вторая – окончательная. В общем плане, конечно, в общем аспекте, приводящее к осуществлению. Как мы можем еще видеть необходимость в двух фазах в учении Каббалы. Есть два общих места в парцуфе. В кли есть ахор, задняя сторона, и по ним передняя сторона. Сначала приходит задняя сторона находиться во тьме, выдержать тьму, чтобы выявить контраст, задний план, и тогда увидеть свет. Невозможно увидеть и ощутить свет иначе, чем в килим. Что такое килим? Форма затемнения света. Все можешь видеть в аспекте контраста. Из тьмы можно увидеть свет, а не иначе. Это что касается иудаизма. А что такое христианство? Слушай очень внимательно, что я пробую сказать здесь простыми словами. Нигде не найдешь ответов на них. Так вот, у них, у христиан, прекрасные воззрения. Но все они внутри их собственной религии, догм. И вот они совершенно не в состоянии выйти из комплекса понятий и явлений их религии и увидеть вещи, исходя из нейтральной, истинной перспективы. В своей основе христианство это то же, что и иудаизм, только с той разницей, что христианство верит в одевание света, Творца, в кли кетер. Это для них как Бог, которого они зовут Сын Божий, и это так. Они это видят, конечно же, благодаря иудаизму. Евреи произвели всю подготовку тысячелетий, союз по мясу, а результат этого второй союз, союз по духу, это союз Иешуа. И вот христиане получили от евреев одним махом оба союза. В качестве союза по мясу они приняли как базу иудаизм, Святое Писание. А как второй союз они получили также от евреев и союз по духу. От союза по духу они взяли себе нечто существенное. Нечто, ибо это далеко не все. Законы Торы они не полностью возложили на себя. Что же тогда служит источником их религии? Во что они верят? Так же, как и евреи верят, они верят в сам высший свет без одевания в килим. Так же, как евреи верят, они в сам высший свет без одевания в килим, а христиане верят в одевание света. То есть евреи верят в сам высший свет без одевания килим, это правильнее. А христиане верят в одевание света Отца, в тело, в пророка, которого они видят как Бога. Это одевание в кли кетер, а там нет авиюта. Поэтому он и рассматривается, видится ими, как сам Бог. Вот это они и видят. Свечение света в кли кетер от Отца. А потому они видят Иешуа как Сына Света, кли кетер, первое и самое тонкое кли, получающее свет. И кроме того, они видят еще и Святой Дух. Что это означает? Отец, Сын и Святой Дух. как они к этому пришли. Они знают, что это так, но почему не понимают? И говорят, что это надо просто верить в это. А почему говорят просто верить? Потому что не понимают механизмы этого. Везде, где тебя просят верить, это значит, что не понимают механизм. Они верят ниже знания. Так вот, в четвертой части ТЭС мы учим, что во втором распространении в Кетере остались две записи. Два решимот, мужское и женское. Каждый духовный объект располагает этими двумя параметрами, которыми измеряется уровень, духовный уровень, и который его определяет. Мужское называется решимо и клапшута. Это то решимо, тот след, маленькое сияние от света, что осталось в клии после исторжения света в предыдущем парцуфе. То есть он указывает на то, какой силы свет был в предыдущем парцуфе, ибо все создано как до и после. Все имеет причину и следствие. Мы знаем, что когда свет покидает кли, то не уходит совсем, а всегда оставляет нечто вроде сияющей свечи, следа от света. А женское решимо авиюта, решимо от толщины желания с масахом. Решимо и тлапшута всегда на одну стадию выше, чем решимо авиюта. Вот эти два компонента остались в клии Кетер. И это имеет своим началом второе распространение света, то есть парцуф Абу по принципу, как в высшем, так и в низшем, получается, что и в кли Кетер за Иранпина мира от Силута находятся эти два аналогичных компонента на его уровне. Как строится мир от Силута? Какими двумя компонентами? Стадия 1 и стадия 0. Стадия 1 – это решимо и тлапшута уровня руах, дух. А стадия 0, нулевая – это решимо авиюта, уровень нефеш. Если мы хотим выразить каббалистический образ того, что христиане называют Отец, Сын и Святой Дух, то Отец – это свечение света Хохма на уровне мира Ацилут, одетого в кли Кетер. Кли Кетер, кли Иешуа, построено от решимот Авиюта, свечение света Нефеш всего мироздания, и это Сын. Святой Дух – это решимо и тлапшута, руах. Просто, не правда ли? Если учишь Каббалу, то знаешь, как устроена любая религия. Истину любой религии, любая наука, любое явление здесь на земле. И это дает изнутри чувство уверенности. Не гордости, не бахвальства, а уверенности. Видишь, знаешь и ощущаешь, что занят святым, непреходящим учением. И это потому, что Каббала – основа каждого и любого существующего и когда-либо возможного знания и восприятия реальности. Студент мне задал вопрос. Почему же есть такое раздвоение? Это хороший вопрос. Почему же тогда иудаизм и христианство раздвоены? Я не говорю о религиях. Это меня совершенно не интересует. Но таким образом мы сможем ближе подойти к святому восприятию. И это в то время, как обе эти религии, собственно говоря, очень близки друг к другу. Собственно, нет даже разделения между ними. Евреи верят в Бога, нематериализованного и не одетого в творении. Никто из них не знает, не знал, не знает и не будет знать, пока не примет учение о Царстве Небесном. Где же он, их Творец? Где его место? Как они говорят, «Аей маком кеводо», где место его славы. Ибо все это вне человека. Они это видят как бы вовне себя. Это то, во что они верят. Человек в иудаизме – это ничто. Творца никто из них не ощущает телесно, а только, возможно, умозрительно. Они все ощущают только религию. Делай так вот руками и ногами, и все, вот это твой Бог. Не найдешь ни одного еврея на всем земном шаре, который мог бы сказать тебе, что у него есть личный контакт с Богом. И он не врет, это так и есть. Смотри внимательно. Евреи не приняли, не понимают кликетер. Если бы они его только приняли, это очень и очень глубокий вопрос, который я пробую шаг за шагом, насколько возможно, проще объяснить. Здесь. Так вот, евреи не приняли кликетер ни в себе, ни в творении, и в общем. Почему нет? Они не принимают одевание Творца, Отца в килим творения. Творец у них где-то вовне. Посмотри внимательно на 13 постулатов веры Маймона, Маймонид. Творец не соединяет себя ни с чем. Творец не может соединить себя ни с чем приходящим, подверженным тлению. Из своих больших голов евреи узрели, что Творец должен быть источником жизни. Интеллектуально узрели. И если бы он соединил себя с чем-то ограниченным, тогда не смог бы быть совершенным Богом. Таким образом, они не признают одевание света в килим, в кликетер. Но если бы они изучали скрытую Тору и учение Каббалы, лишма ради имени, то признали бы, что Творец стандартно одевается только в кликетер, и что в каждом кликетер находится свечение Творца. Но чтобы изучать Зогар и Эцхаим, надо сначала признать Иешуа, иначе учеба просто не пойдет, не пойдет впрок, не даст спасения. То есть сначала надо все-таки признать Иешуа, никуда не деться. А затем человек должен внутренне производить работу, чтобы привлечь свечение Творца и к своим нижним килим через дат и вниз. Никто не в состоянии сделать это за него, кроме самого человека. В четырех нижних его килим нет цвета, мы называем их черным ящиком. Четырехугольный ящик, четыре стадии авиюта без масаха. Ют, кей, вав, гей, килим. Там нет света. Это само творение, у которого есть только нердакик, мизерное свечение от нефеш. В кетере всегда одевается свет. А евреи не принимают кетер, так как верят, что Творец не соединяет себя, не одевается, не соединяет себя с творением, не одевается в творение. Это лишь один из 13 принципов их веры. И, конечно же, он был весьма важным раскрытием евреям, чтобы отделить себя от материи. С одной стороны творец, другой творение. А потому они принципиально не признали и не признают кликетер. Если они, а вместе с ними и другие, которые учатся от них, кликетер не признают или не признают, откуда же, скажи мне, они смогут получать свет? Ведь тогда они располагают только авиютом, только желанием получать ради себя, либо получать ради получения, либо отдавать ради получения в лучшем случае. Евреи не признают кликетер, в который одевается Творец, а признают только черный ящик, четыре стадии Творца, кстати, поэтому и предпочитают обертываться в черное одеяние. Ну как можно этот черный ящик человека без кликетера соединить со светом? Ведь он только четыре стадии желания получать ради себя в четырех разных толщинах. В первой стадии желание получать еще весьма слабое. Во второй растет больше и тому подобное. И только в четвертой стадии желание получения ради себя полностью созрело. По сути дела, непринятие кликетер – это отрицание отдачи. Как можно соединить друг с другом эти две противоположности – день и ночь, свет и тьма, которые, казалось бы, несовместимы? Без принятия кликетер верой выше знания невозможно соединить свет дающего с человеком получающим. Понимаешь? Если да, то поймешь, почему иудаизм противостоит христианству. В христианстве есть нечто от одевания, воплощения Творца в человеке. И это абсолютно отвратительно в ушах еврея. Он закрывает свои уши. Не хочет слышать об этом. Чем они аргументируют? Вечный извечный головной вопрос. Как может бесконечный одеваться в такое мизерное, ничтожное существо, как человек? Очень и очень тяжело понять духовное внутри разума. Конечно же, возможно было попробовать из еврея сделать христианина. Пытались много раз сделать из еврея христианина. Можно пробовать из еврея сделать христианина, если уж очень уж захочешь. Так можно было еврею в прошлом добиться положения в обществе и тому подобное. Или же розгами. Но от этого еврей не станет меньше евреем ни на йоту, как и не станет настоящим христианином. христианина. Я нигде не могу найти в тайном учении Каббалы духовную подоплеку явления перехода еврея в христианство. А наоборот, есть такой закон: «Маалим бек душа вело юрдим». В святости поднимаются, а не опускаются. Как можно по силам себе это даже представить? Евреи, запрограммированные тысячами лет верой в абсолютный свет, вместо одевания света в кли, как он сможет вдруг поверить в Бога, одевающегося в кли? По его мнению, нет в этом абсолютно никакой надобности. А поэтому и евреи внутренне настроены против христианства. Кроме того, христианство появилось значительно позже, чем иудаизм. Христианство построено на вести Иешуа, на Новом Завете, который, как и говорится, книга Новый Завет, в союзе по духу. Иешуа пришел не для того, чтобы сделать христианскую религию, а чтобы основать христианскую религию, а чтобы принести благую весть о спасении евреям, а через них всему человечеству без исключения. Его весть о новом союзе уже не по мясу, а по духу. Новые, молодые народы, как христиане, то есть язычники, ставшие христианами, это народы, внутренне значительно моложе еврейского народа. Еврейский народ древний, стар по крови и духу. Это как в нашем материальном мире несколько они как несколько оставшихся с незапамятных времен в нашем мире сортов животных. Я делаю параллель, провожу. Как вот есть животные старые, из старых времен, как из оставшиеся как от динозавров, в наше время крокодилы, скажем, слоны, черепахи и так далее. И они, как правило, долгожители и всегда выживают, несмотря на все катаклизмы природы. Так вот, евреи остались, собственно говоря, с самого начала такими же. И они выживают из поколения в поколение. Так вот, второй союз был союзом по духу. Новые молодые народы ухватили за него и сделали своей религией. Интуитивно. Интуитивно ухватили за него. Союз по духу дал им доступ к спасению. Только доступ к спасению. Обрати внимание, только доступ достаточный, чтобы подсматривать в щелку извне врат Царства Небесного на спасение. Ибо они получают лишь незначительное свечение от Кликетер на место их пребывания внизу, вдали от Кетера. Но сами христиане не в состоянии подняться в Кликетер и получить свечение на месте Кликетера. Понятно? Они получают от Кликетера на расстоянии. Он сияет им на расстоянии, а поэтому поймешь, почему они называют Иешуа так возвышенно: Господь, Лорд по-английски и так далее, и тому подобное, и обращаются к нему на «вы» и тому подобное. Кроме того, они не в состоянии притянуть свет вниз, к другим народам. А то, что они проводили христианизацию других народов, это было только путем насилия и в своих захватнических корыстных интересах. У евреев есть таким образом гораздо большая глубина проработки внутреннего мира. Ибо Моше принес учение в Клидат, Шимон Бар-Йохай еще ниже в Клитиферет, а Ицхак Лурия до Есода. Проблема в том, что евреи не принимают и то, что ниже Клидат. А поэтому они зависли на знание о Творце, вместо знания самого Творца, знание о Творце, вместо знания самого Творца, так как желают понять святое только своей головой. Что касается божественного, этим занимаются евреи только своими мозгами, своими извилинами. В то время как Бог Израиля желает как раз того, чтобы человек жил Творцом внутри себя, внутри своих собственных килим, чтобы ощущал Творца в себе. Только когда Бог приходит к человеку в его килим, в его тело, тогда лишь он может ощутить его. Это и называется жизнь, а не интеллектуальные измышления головной деятельностью. А поэтому абсолютно все, что я слышу, что евреи, раввины говорят и пишут, это по-детски наивно, духовно, неразвито и незрело. У них есть разум, но нет желания идти выше разума. Ведь для этого нужно работать над собой, чтобы приобрести веру выше разума. Перефразируя слова Иешуа, это означает, что их голова столь велика, что не в состоянии пролезть через ушко иглы в ощущение внутреннего божественного Малхут Шамаим, Царства Небесного. А поэтому отказывают себе же в спасении. Свыше их в буквальном смысле не спасают. Они оторваны от Творца, так как получают лишь свечение от клидат своими головами и работой губы, от губ и вовне. Это вся их работа на Творца. Да, есть еще поклоны и пошатывание туловищем. Все это внешнее проявление святости. Все это далеко от их сердец, то есть не имеет отклика в намерении, в проявлении силы воли, масохим в том, что делает, что исполняет. Ибо сила воли приходит и укрепляется только от веры выше знания. Вера приходит от принятия кликетер. А этой веры у них как раз и нет. Нет у них восприятия кли кетера, так как не желают прийти к высшему кетеру. Изначально у них был свободный доступ в кли кетер. Но так как они его снизу оттолкнули, то и их сверху оттолкнули от кли кетера. А без него невозможно ощущать свет Творца. Нет ни одного еврея, кто бы ощущал Творца, хотя он и знает о Творце своей башкой. Он знает, но ощущать это нечто совсем иное. Христианство, с другой стороны, держится только за кетер, зацепилось за союз по духу, но не более, они не притягивают дальше вниз. А поэтому им видится, что спасение придет лишь в потустороннем будущем мире после смерти. Это потому, что кликетер светит христианам на расстоянии, окружающим светом, да и то лишь посредством игулим, круглым свечением. И вот это дает им чувство, как будто это вне тебя и в будущем мире, вместо здесь и сейчас на земле. На самом деле Творец желает, чтобы человек ощущал его здесь на земле, получил спасение здесь на земле. А теперь понимаешь, почему нельзя оставаться не только со Старым Заветом и не только с Новым Заветом, а необходимо изучение всех разделов одного неделимого учения об освобождении. Понятно? Тора, Зогар, Эцхаим, а теперь и учение о Царстве Небесном. И все, включая святой язык. На святом языке все, что ты слышишь от меня сейчас на русском языке, под ним, не в глубинных слоях, он построен на святом языке. Учение Иешуа надо связать с Торой, Тора ниже и глубже по килим. Далее нам нужен Зогар, чтобы пояснить Тору, Эцхаим Ари, чтобы посредством Сферот объяснить и пояснить остальные разделы учения. Что получает человек изучением Нового Завета, книги Нового Завета? Христианин. Каждый, кто исповедует религию христиан, получает только свечение нефеш от кли кетер, да и то на расстоянии. Смотри очень внимательно. Учение о Царстве Небесного, а не какой-то там Новый Завет, как его видят христиане, без остальных трех разделов учения об освобождении. Дает только свет нефеш, но не так, как христианину, а напрямую с места кли-кетер, поднятием в кли-кетер. Если подключаешь к нему и изучение открытой Торы, то получаешь еще один свет – рух. Рух означает «руах акодыш» – «святой дух», то есть получают «святой дух». А как же христиане уверяют, что получают Святой Дух? Спроси их. Если учишь учение о Царстве Небесном, еще есть такое название, другое его, учение о глупости. Почему? Попозже узнаешь. И добавляешь изучение Торы, то в клик этер приходит свет Рух. Но я ведь специально не изучал открытую Тору, возразишь ты. Учением Шлавы Асулам и многократным прочтением Торы, как рассказа, уже построил в себе вкус Торы. Не требуется съесть целую буханку хлеба, чтобы понять вкус, ощутить вкус хлеба, достаточно одного куска. Мы учим Зогар и Ари, и тем самым привлекаем еще светный Шама и свечение Хая. Мы будем изучать учение о Царстве Небесном. Мы уже изучаем учение о Царстве Небесном таким образом, что привлекаем на нас от Нефеш до Хая, до света Хая. То есть не только лишь одно кли, а до Есода. От Есода поднимаем Орхозер Кетеру и притягиваем четыре света. Теперь я перевожу это в настоящем времени, а не как тогда в будущем. Ибо все взаимосвязано. В качестве учебного материала мы используемся Новым Заветом только на святом языке, только чтобы передать слова Иешуа на святом языке. При этом ты должен полностью освободить себя от традиционных представлений Нового Завета о Иешуа. Не обязаны их забыть, но по-новому иначе переживать, так как мы с ним будем обращаться по-новому, обращаемся по-новому. Только учение Иешуа не позволяет подключить и остальные четыре килим. Изучением только учения о Царстве Небесном, без остальных разделов учения об освобождении, можно привлечь только от нефеш до хая, свет нефеш, то есть на ранг света нефеш. Мы притягиваем от него гораздо более глубокие света и постижения благодаря соединению и сплочению всех четырех разделов учения об освобождении. Конечно же, все потенциально присутствует и в самом учении Иешуа. Но одно не может быть без другого. Творец не желает, чтобы мы ухватились только за кликетер и пели «Аллилуйя». Он желает, чтобы каждый в себе самом развил все килим. И Иешуа желает войти в свои килим вместо того, чтобы ты думал о нем, как находящемся где-то вне тебя. Иешуа желает, чтобы ты сам пришел к нему, тогда лишь он приходит и к тебе. Ведь ничего не приходит сверху, чтобы сначала не было вызвано снизу. Только если человек своих килим отдастся кликетеру, как и сама отдача Иешуа, то тогда сможет получить в своем собственном кликетер. Это то, что сказал Иешуа. Мое тело – это хлеб, а моя кровь – это вино. Что это значит? Мое тело – это означает хасадим. Свет Отца, одетый в кли высшего кетера, проявляет себя человеку как два вида света – хасадим и свечение хохма. Ешь мое тело означает «бери мои хасадим, мою милость и благодать». Пей мою кровь означает «получай свечение хохмы». Как можно получить хохму не только через кли, кетер, а когда от Царства Небесного возвращаешься обратно к своему кли Есод? Ничего не теряется в духовном. Когда приземляешься в кли Есод, в твой кли кетер, поступает какой свет? Хая, свет жизни. Или что то же самое, свечение хохма. Тогда принимаешь в себя как бы кровь Иешуа. Святое Писание объясняется терминологией аппаратом Каббалы. Только это и есть инструмент для понимания того, что стоит в Торе. Только этим инструментом и можно понять и ощутить, что стоит и в учении о Царстве Небесном. Любое иное объяснение может быть красивым, привести человека в восторг и умиление, даже к слезам. Но спасения не дают, не даст. Все, что я учил в моей жизни, замечательные вещи. Что учил в открытой Торе и Талмуде. Но спасения от этого так и не получил. Почему? Почему нет? При всем этом не было контакта с кликетером. Без кетера ничего не сможешь постичь. Читай тест не ханжески, а с правильным намерением. Все вращается вокруг кетера. И вот теперь, когда знаешь, что это так, видишь, что всякая пятая верхняя часть любого объекта из пяти стадий у всего существующего – это кетер. Ари не называет прямо имя Иешуа, но все говорит у него о высшем кетере, вообще о кетере. Без принятия кетера невозможно понять в духовном абсолютно ничего. ибо только в клик это распрятан Творец. Иначе нет доступа к свету, к спасению, что в переводе означает имя Иешуа, высший, объединяющий кетер. Пару дней назад я смотрел телевизионную передачу. Я передаю то, что я тогда написал в оригинальном тексте. Человек средних лет, который провел много лет в Риме, где изучал теологию, а затем написал книгу о церковном отце Западной Церкви с именем Августинус, по-русски, очевидно, Августин, святой Август, может быть, честно признался, что Творца так и не нашел. Он не только сказал, что сам не нашел, но утверждал, что и сам Августин, святой Августин, его не нашел. И что и другие церковные отцы не находили. И вот что самого Августина одолевали сомнения. Как замечательно это признание. Ибо свидетельствует о том, что церковные отцы были честными мужами. Что знали действительно много о Творце. Но его так и не нашли. Замечательно. Что же это означает? Это значит, что каждый из них не мог вобрать его свечение в свои собственные килим, особенно в нижние, что в наше время стало, наконец, возможным абсолютно для каждого. В наше время это возможно и без того, чтобы тебя признали святым, просто изучением и практикой того, как бдить, стоять на страже Есода в самом себе. И вообще все четыре союза с Творцом. Вот этого они еще тогда не могли знать. Они могли бдить головой. Подобное бдение могло доходить и до сердца. На расстоянии, но не до Есода. А поэтому свет не прошел у них еще так далеко. И вот в этом они честно признавались или же давали опосредованно понять, что так и не знали Творца в себе. Религия описывает образ Бога, добрые вещи, но они не знают Творца. Именно из-за недостатка световой гаммы. И сначала надо получать от кетера, и они получали свечение от кетера, пусть даже на расстоянии, но не в более нижние килим, и это все. А поэтому они честно говорят или дают понять в своих трудах: нет, я Творца не нашел. Я был приверженцем религии христианства. Я все исполнял, но Творца так и не нашел. Все церковные отцы, включая так называемых апостолов, это высокопарное слово, и апостолы, но на святом языке, что такое апостолы, это на святом языке это просто шалиях, или шлихим, посланец, посланники. Так вот, все церковные отцы видели свечение от света Нефеш и могли говорить о свете только этого уровня. А поэтому построили на нем здание своей теологии. Они говорят о Творце во всевозможных отношениях, но лишь с перспективы кетера, откуда они и получают небольшое свечение Нефеш. А глубже притянуть они не смогли. Конечно же, евреи находятся между ними, между кетерами и народами мира. Из-за того, что евреи не могут толковать Тору так, чтобы это было целебным для христиан, своих младших братьев по духу и плоти. Евреи обращаются с Торой так, что не притягивают от нее достаточного свечения, чтобы хватило для проникновения в остальные народы мира. ведь свет должен пройти через евреев и засиять остальному миру, в том числе и христианам. Это значит, что свет придет тогда и к более глубоким кели. Но евреи этого не делают, а поэтому и Августин не знал Творца в себе, так как евреи и в его время, и во времена всех остальных отцов церквей, всех христианских народов мира и по сей день занимались и занимаются Торой таким образом, что это не помогало ни им, ни другим, и не помогает, и не будет помогать. Это не помогало и не помогает в первую очередь самим евреям, а что уж говорить о неевреях. И все потому, что раввины объясняли и объясняют внутренние законы мироздания, данные в Торе, через союз по мясу. Как, например, мыть руки, ритуальное омовение тела, как совершать половой акт, очищать посуду. Это помогает в духовном, как мертвому припарка. От этого никакого освобождения человек не получит. Все это святые законы, но так как евреи не принимают кетера, то ничего на них и не светит, а потому через них не светит и остальным народам. Небольшой народец, еврей, то есть голова каждого парцуфа, а она самое узкое место в нем, образует таким образом преграду свету, не позволяя свету проникнуть к подавляющему большинству остальной части мира. В этом отношении мудрецы Торы сказали: «Коль пураниют бишвили Исраэль, все беды из-за Израиля». Что это означает? И мудрецы поясняют, что слово «бишвиль» – «ради» имеет два значения – «из-за» и «ради». Слово «бишвиль» имеет два значения, еще раз – «из-за» и «ради». То есть, если евреи истинно, духовно не соблюдают законы Торы, то все беды из-за Израиля. Как беды евреев, так и остального мира. А поэтому все беды мира являются следствием этого несоблюдения евреями законов Торы. Это не от меня, это из Зохара. И вот эти беды и сваливаются прежде всего на головы самих евреев. И это и есть ради Израиля. Одновременно это есть и ради Израиля, дабы всякими неортодоксальными мерами заставить их повернуться, как говорит Зогар, к авигам шербашамаем, к их отцу, что в небесах. Евреи образуют препятствие свету, ибо сами не получают и не пропускают его другим. Весь смысл в том, чтобы Царство Небесное привлечь к открытой Торе, к евреям. А поэтому так важно, чтобы именно евреи приняли Иешуа. Повторяю, не надо становиться христианами, ведь Иешуа – их кетер, их высший царь, кетер и царь всего человечества затем. Верхушка евреев должна дать понять еврейскому народу, чтобы приняли Иешуа без надобности становиться христианами и менять религию. Это даже совсем нехорошо для христиан, чтобы евреи становились христианами. Нет никакого смысла в том, чтобы евреи становились христианами, но должны только принять Иешуа. Ведь если евреи станут христианами, то кто, скажи, пожалуйста, получит сам свет, высший свет, и передаст его дальше вниз, включая и христиан. Ничего из этого тогда не выйдет. Евреи должны оставаться на своем собственном величественном месте, но с принятием Иешуа душой и сердцем. Тогда получится надежный передатчик двух высших каналов прохождения света – Кетера и Дат. Следующим шагом будет тогда то, что евреи примут и Кабалу, поистине примут Кабалу, то есть Зогар, а затем и Эцхаим. Ибо теперь они говорят, мы не в состоянии учить Зогар, они не против, но они говорят, мы не в состоянии учить Зогар, он слишком высок, слишком свят для нас, кто его одолеет? И это правда, что до сих пор они так и не могли его изучать и учить. Почему нет? Почему нет? Так как порядок таков, что сначала надо принять Иешуа, кликетер, и тогда Тора для тебя откроется с приходом света Руах. Свет Руах засветит в твоей Торе, и тогда лишь откроются у тебя глаза на Зор. А поэтому евреи, даже ни один из их раввинов, не понимают ни слова в Зогаре. А что уж говорить об Эцхаим? Ибо без принятия кликетер, без принятия учения Иешуа, никому невозможно это понять. В этом причина на примере того, что великий рабби Иосиф Каро, который был прямым учеником Ари, засыпал на его уроках. Каро был поистине великий, написал Шулхан Арух, дословно накрытый стол, свод законов для евреев, для еврея по ежедневному исполнению заповеди, скажем, еврейский домострой. Это стандартная книга, которую евреи всего мира с тех пор скрупулезно изучают во всех талмудических школах, на всех уровнях. У Каро была добротная земная натура, и он знал все мудрости, премудрости. Но Кетер так и не мог понять. Он был достаточно прозорлив, чтобы знать, что учил от своего учителя Ари самое святое. Каро знал, что Ари говорил от имени Творца, но не был в состоянии выдержать уроки Ари. А потому и засыпал. Он неизменно посещал все уроки, но опять и опять засыпал. Кетер был слишком высок для него, слишком мощным. Это подобно еще и тому, что произошло с несколькими учениками, лучшими учениками Иешуа, когда он взял их с собой в отдельное место перед самым его преданием евреями римлянам. Что сказал им Иешуа? «Бдите», то есть «оставайтесь пробужденными и не засыпайте духовным сном, а сном от духовного». Но в эту замечательную ночь они не смогли выдержать того великого духовного накала, что испытывал их учитель. Мясо, четыре нижние стадии, не смогло выдержать силу кетера. Дух желает, как он сказал, дух желает, да, хочет хорошего, но мясо не может выдержать. Они желали присутствовать духом, но не могли. Иешуа поднял тогда молитву и вернулся, но они продолжали спать. А ранее, в другой раз, они взошли с ним на гору, некоторые из них, самые лучшие, и увидели Иешуа преображенным в белоснежное одеяние, то есть собственное одеяние высшего кетера, его высшей половины. Он был в компании с пророком Ильяу и Моше. И тогда они не смогли выдержать великого духовного напряжения. Это было настолько чудесно. Было ли это в реальности или нет? Но они не смогли вынести такого напряга. Не было у них еще развито кликетер. И Петрос, Петр, да, как говорят, его ученик, сказал: «Может, мне выстроить три шатра для вас троих?» Он не мог постичь уровень этих сил кетера, и поэтому находился в трансе между бдением и сном. Ритуалы вносятся как попытка овеществования духовного. Вчера я видел по телевизору программу об искусстве в музее, предметах искусства в музее Ватикана. Показывали множество картин, помимо прочего, обнаженных мужчин, женщин. Обнаженных мужчин действительно, но весьма мало с обнаженными женщинами. На вопрос корреспондента, как это вяжется с религиозными представлениями христиан, директор музея сказал: «Корни христианства в иудаизме, представляющего самый бедный образами взгляд на мир. Ведь евреям запрещается Торой изображать человека, в особенности его лик», он продолжал. Директор музея: в христианстве у нас есть множество образов, ибо это свидетельствует о богатстве и славе Творца. Конечно же, образ, даже если он обнаженное тело, сам по себе не проблема. Но образ может с легкостью превратиться в обожествление, в идолопоклонство. И тогда переходят к почитанию образов. Простой человек, например, увидев в церкви образ Иешуа или икону, становится перед ней на колени. И это вместо того, чтобы пасть перед кетером внутренне, перед силой Иешуа, силой спасения. Иешуа принес союз по духу, а не союз по мясу. И во всех иных храмах увидишь всевозможные образы и символику. Собственно говоря, чистое богохульство и почитание чужих богов, богов Ситры Ахра. Ваяние, изобразительное искусство сами по себе замечательная вещь, пока не затрагивают аспекта духовного. Пусть соединяют картины, скульптуры и тому подобное с религией. Ведь искусство в музее Ватикана, предметы искусства в музее Ватикана прекрасны. Конечно же, я понимаю, что это для них и источник доходов. А поэтому образы, скульптуры в церквях – дело позволительное. Ведь там не место духовному, а место религии, а не духовному. А все эти образы публика находит, разумеется, замечательными. Не надо и в музей ходить. Хороший художник проектирует божественное на земное. Знай, что у каждого художника есть свой преломленный взгляд на реальность. И это может найти выражение в прекрасных произведениях искусства. Художник, по определению, человек, не желающий видеть реальность. Или же не может, или не принимает реальность такой, какая она есть. Вместо реальности он строит систему восприятия посредством гаммы цветов, форм или еще чего-нибудь из того, что заложено в его природных склонностях. Он развивает свою манеру видеть все это таким образом, преломленным цветом. Все, что бы он ни писал, это всегда отклонение, продукт его неисправленных желаний. И это хорошо. Ибо это дается свыше, ибо свет истины преломляется в его восприятии именно таким образом. То, что искусство соединяют с религией или духовным, замечательно. Но любое произведение искусства остается на все времена только куском дерева, мрамора, полотна с пятнами краски, работа рук человеческих. И ни в коем случае не нечто святое, даже не духовное. Если наряду с высокой артистической оценкой оно вызывает какое-то чувство поклонения, то тогда это становится опасным и может стать фатальным для человека. Даже благоговение перед картиной или скульптурой небезопасно. Я лично очень люблю и ценю искусство и музыку, хорошую музыку. Хорошее искусство. Почему я об этом говорю? Это только чтобы мягко предупредить о скрытых опасностях. Можешь пользоваться искусством как добавкой для ощущения красоты. Только будь начеку, чтобы художественные предметы не задевали, Боже упаси, твоих сил воображения так драматически, что станешь их почитать. Поставишь на пьедестал почитания, ибо это опасно для твоего внутреннего мира. Ведь тогда ставишь объект, предмет между собой и твоим спасением. Между тобой и Иешуа, кликетер, ставишь материализованный образ, который может привести тебя к духовному самоубиению. Конечно же, можешь все это оправдать своим разумом, как это пытается делать и Ватикан, что все это имеет своей целью сугубо божественное, что поэтому место ему и в Божественном музее. Я не критикую, ибо в религии, в христианстве это все действительно возможно. Но знаю, что это никогда не было намерением Иешуа, ибо Иешуа принес союз по духу, а не по мясу. Еще последнее. В одном месте в книге Зогар говорится, как бы невзначай, а так называемый хохмат асихлут, учение о глупости. Это учение преподавал великий божественный Рав Амнуна Сабба. Он его преподавал самым посвященным каббалистам, автором книги Зогар. Как мы знаем, корень души Рав Амнуна Сабба из семи нижних сферот Кетера Атика Мира Ацилут. Он был таким образом одной из самых высочайших душ всех времен. И вот Зогар говорит, что лишь после того, как человек проходит через всю мудрость Торы, можно его учить тайнам учения о глупости. И даже во время самого выдающегося поколения всех времен, поколения Рабби Шимона Бар-Йохай, Рав Амнуна Сабба был единственным, кто мог преподавать это учение. Это учение находится превыше всех существующих и потенциально возможных знаний духовных. Что же это за учение? Это учение о том, как идти верой выше знания. Почему же оно называется учение о глупости? Так как в глазах мира это рассматривается как глупое занятие. Все как раз с ума сходят, в кавычках, познанием внутри разума. Учение о том, как действительно отдавать, как поистине отдавать, это учение Иешуа, учение о Царстве Небесном, это и есть учение о глупости. Так вот, стань глупым ради Иешуа. Стань глупым ради своего же спасения. Это последний аудиофайл не только первой книги, потому что вторая часть учения о Царстве Небесном – это разбор, пояснение, иллюстрация этой первой части, которую мы изучали до сих пор в этих аудиофайлах. Это вся глава «Пять стадий освободителя», которая представляет само тело, сам фундамент и строение учение о Царстве Небесном. Оно самодостаточно. А вторая часть книги «Учение о Царстве Небесном», я ее сделал для пояснения изречений самого Иешуа в Новом Завете на языке, на котором говорил Иешуа. То есть истинные его слова, которые он говорил, и я разбирал их, давая как бы пояснение и расширяя обзор как бы того, что было дано здесь, в первой части книги. Но, повторяю, это не для вторая часть, она непригодна, непригодна для аудио, для записи на аудио. Я знаю, что я говорю. Ее надо просто изучать, смотреть в книгу и изучать ее. Но, повторяю, само учение – это первая часть, то, что я назвал первой частью книги, то есть глава «Пять стадий освободителя».